Глава 6. Будильник звонил на удивление навязчиво и как никогда противно. Лиза пошарила рукой на прикроватной тумбочке, пытаясь нащупать мобильник и заткнуть мерзкий дребезжащий звук. Мобильник грохнулся на пол. Лиза с досадой открыла глаза и не сразу поняла, где находится. Но уже через мгновение воспоминания накрыли ее, и на душе стало пусто и неуютно. С сегодняшнего дня она прислуга по совместительству. Вернее, со вчерашнего вечера. И ей надо пошевеливаться. Или послать этого нахала Глеба куда подальше вместе с его закидонами. Отличная идея. А главное, жутко умная. И куда она подастся? В хостел? Да у нее и на приличный хостел денег не хватит. Лиза натянула на себя привычную домашнюю одежду. Комплект из футболки и шорт, то, что носила, когда состояла в счастливом браке. И обреченно поплелась на кухню. Открыла холодильник, порылась в нем и сообразила, что понятия не имеет, что ест на завтрак ее новый работодатель. Пришлось возвращаться наверх. Подошла к двери его спальни, стукнула пару раз костяшками в косяк. «Войдите», — официальным голосом отозвался Глеб, словно секретарша отвечает. «Что есть будешь?» Просунула голову в дверь Лиза. Господин уже изволил встать с постели, принять душ и теперь вытирал голову махровым полотенцем. Длинный халат цвета красного вина придавал ему вид настоящего помещика. «Доброе утро где?» поинтересовался барин. «Простите, ваша милость, утро доброе. Дворовая девка Лиска хочет знать, что вы изволите выкушать на завтрак. Перепелов не нашла, шампанского тоже. Омлет и кофе устроят?» «Омлет с ветчиной и зеленью, две гренки на оливковом масле», – распорядился помещик. «Кофе ты умеешь варить?» «Да, научена прежним барином». «Ты, может, целиком в комнату войдешь или боишься меня?» – усмехнулся Глеб. «Мне завтрак тебе готовить надо, некогда лясы точить», — отрезала Лиза и захлопнула дверь. «Нахал! Нет, чтобы по-человечески объяснить, что он привык жрать по утрам. Так нет, доброе утро ему подавай, гренки на оливковом масле, буржуй!» Завтрак Лиза приготовила быстро. Сразу и Глебу, и себе. Не успела она снять кофе с плиты, как в кухне появился Глеб. Все в том же халате. Оценивающий посмотрел на сервировку. «Вижу, Костян тебя хорошо вымуштровал», — одобрительно хмыкнул он, садясь за стол. Для Кости Лиза накрывала на стол с душой, чтобы порадовать мужа. Никогда он ее не муштровал. Она сама старалась ему угодить. Лиза забрала тарелку у Глеба, вывалила ее содержимое на сковородку, шмякнула перед ним подставку под горячее и сверху водрузила сковороду с омлетом. «Так лучше?» – услужливо поинтересовалась она. «Да», – протянул Глеб, – «характерец у тебя кошмарный. Не боишься, что я тебя отсюда вышвырну?» Пожалуй, она перегнула палку, но замечания Глеба вывели ее из себя. «Иди-ка ты, собирай вещички, мне нервы на работе треплют по полной». Глеб вернул сковороду на плиту и направился к выходу. «Подожди!» – крикнула ему в спину Лиза. «Прости, глупо получилось!» «Неужели я это слышу?» – оглянулся через плечо Глеб. «Ты у меня прощения просишь?» «Да!» – потупилась Лиза. «Повела себя как дура, но ты зря сказал, что Костя меня выдрессировал. Я не обезьяна и не цирковая собачка». «Во-первых, я сказал, не выдрессировал, а вымуштровал. Это разные вещи. Во-вторых, не забывай, что ты всего лишь прислуга. Я тебе плачу, ты работаешь. Не нравится – не держу». «Хорошо, поняла. Но давай тогда придем к соглашению. Я работаю на тебя, а ты…» «Нет, дорогая, никаких соглашений не будет. Мой дом – мои правила. Ясно?» «Значит, ты оставляешь за собой право», – начала Лиза, но Глеб прервал ее. «Мне на работу пора. Дискуссию продолжим вечером, если у меня будет настроение. Вернусь поздно. На ужин я хочу запеченную рыбу. Умеешь?» «Да». Лиза решила, что будет отныне держать язык за зубами и отвечать на все вопросы и требования Глеба коротко и односложно. «Соус бешамель к ней сделать сможешь?» «Да». «Рыбу купи по дороге домой. Рядом есть магазин «Каракатица». Там продают свежую. Найдешь?» «Да». «Хорошо. Садись, ешь». Глеб пил кофе. Немного подумал и взял круассан. Есть при нем омлет Лизе было неудобно. Он же остался голодным. Она отдала свою тарелку ему. «Я не ела». «Видел», — кивнул он и принялся за омлет. Лиза взяла сковородку и отлично поела с нее. И чего Глеб кабенится? Хотя в глубине души отлично понимала. Неправильно повела себя именно она. «Кофе вполне приличный», — одобрительно кивнул Глеб. «Хорошо сварила. Кстати, шорты тебе очень идут». Лиза молча ела омлет и старалась не смотреть на Глеба. «Ты что, в рот кофе набрала?» — хмыкнул он. «Нет», — ответила Лиза. «Понятно, обиделась». «Нет». «Понял», — он встал из-за стола. «Аванс переведу в обед. Продукты теперь тоже будешь покупать ты. А то домработница вечно берет не то. Вечером расскажу, что я предпочитаю употреблять в пищу». Расплылся в самодовольной улыбке Глеб. «Машину можешь парковать рядом с моей. Я предупрежу охранника». «У меня нет машины», — буркнула Лиза. «А как же ты на работу ездишь, продукты покупаешь?» Искренне удивился Глеб. «На общественном транспорте, как же еще?» — саркастически ответила Лиза. «Права есть?» «Да». «А машины почему нет?» «Продали, чтобы ипотеку побыстрее погасить», — призналась Лиза. «Значит, опыт вождения есть?» «Да, 3 года». «Погоди». Глеб подошел к буфету с парадной фарфоровой посудой. Порылся в одном из ящиков. «Вот». Кинул он ей ключи. «Машина маленькая, не новая, разумеется. Держу на всякий случай для обслуживающего персонала. Но Ирина Михайловна машину не водит, а тебе подойдет. Пользуйся».